Практическое применение. Например, у очень многих есть страх перед публичными выступлениями, перед необходимостью стоять лицом к лицу с аудиторией. При помощи методик ментального программирования и творческой визуализации это возможно преодолеть таким образом. Прежде всего, начните думать о себе как об умелом ораторе. Насколько уверенно вы смогли бы себя чувствовать и насколько бы выросло уважение и восхищение со стороны окружающих после отлично произнесенной вами речи? Только представьте это. Затем мысленно воспроизведите картину, изображающую вас во время выступления перед публикой. Припомните случай, когда вам приходилось выступать перед друзьями, членами семьи, на вечеринке. Представьте себя раскрепощенным и успешным. Почувствуйте покой, уверенность и гордость, которые наступят после эффектно произнесенной речи. Каждый раз, представляя себя выступающим перед публикой, вспомните этот позитивный мысленный образ. Представьте себя раскрепощенным, успешным, умеющим держать внимание аудитории, которая, в свою очередь, откликается позитивно и поддерживает вас. Для ускорения модифицирования вашей «я-концепции» имейте литературу о публичных выступлениях. Во время чтения воображайте себя выполняющим все то, о чем пишет автор. Прослушайте курс на аудиокассетах, обучающих методам подготовки и организации беседы. Вы узнаете, как построить вступительную часть, основное содержание речи и ее завершение. Можно посетить семинары и собрания, чтобы понаблюдать за ораторами. В процессе этого обучения представляйте себя говорящим перед аудиторией. Со временем вы увидите, что скованность постепенно уходит, а увеличивается ваше желание говорить. Действенна ли эта методика? Ну, конечно. Она ведь уже сработала для 3 миллионов членов Toastmasters International с тех пор, как организация была сформирована в 1923 году. Toastmasters предлагает методику, предназначенную для тех, чья карьера, по их собственному мнению, не имеет продвижения из-за страха перед публичными выступлениями. На типичном собрании Toastmasters представляется возможность встать и высказаться каждому, пусть даже его речь продлится всего несколько секунд. Аудитория состоит из тех, кто хотел бы научиться произносить речи стоя. Они настроены положительно и поддерживают друг друга. Расходясь по домам, каждый сохраняет мысленный образ или картинку положительного ораторского опыта. Этот образ закрепляется после каждого посещения собрания. Достаточно примечательное открытие. Ваше подсознание не способно отличить реальный опыт от воображаемого. Переживая в сознании некоторое событие, всякий раз напоминая себе о нем, вы заставляете подсознание принять его и сохранить таким образом, будто бы оно только что было. Это может означать следующее. Имея хотя бы один единственный положительный опыт в какой-либо из областей вашей жизни, переживая его снова и снова, вы программируете себя на его повторение. Бывает, что такого опыта и нет. Тогда вообразите или создайте его в уме, а затем начните размышлять о нем. Ваше подсознание не заметит подмены. Сила визуализации может распространиться и на негативный опыт. Постоянное размышление об одном негативном событии способно уничтожить все ваши мотивы и отбить желание что-либо делать в конкретной области. Нужно быть осторожным в выборе мысленных образов. Имея всего один позитивный опыт выступления перед аудиторией, можно припоминать и вживаться в него при каждом публичном выступлении. Такой процесс повторяющейся визуализации позволяет запрограммировать себя на уверенность и отличный результат в дальнейшем. Мысленно представляя себя здоровым и физически развитым человеком с подтянутым и ухоженным телом, вызывая этот образ снова и снова, вы даете команду своему подсознанию начать постепенное соответствие вашего аппетита, пищеварения, желания выполнять упражнения и вести здоровый образ жизни. Избыточный вес канет в небытие. Вы будете ощущать себя стройным. Это единственный известный, зарекомендованный и оправданный метод поддержания стабильного веса. Обнаружив в себе отсутствие уверенности в какой-то момент, отбросьте негативные мысли путем повторной визуализации себя в спокойном состоянии. Прибудьте с чувством уверенности и раскованности при каждом повторении этой ситуации. Вспомните момент, связанный с прекрасным временем, проведенным в компании приятных людей. И тогда всякий раз, когда вы нервничаете, находясь среди людей, смените мысленную картинку и думайте о предыдущем положительном опыте. В конце концов, подсознание перенесет позитивные чувства, связанные с позитивной ситуацией, на те обстоятельства, которые обычно вызывают у вас напряжение и беспокойство. Ваши страхи постепенно рассеются и исчезнут. Для наполнения своего сознания образами идеальной жизни применяйте визуализацию при первой же возможности. Один из способов проделать это – создание карты сокровищ, которую вы сможете рассматривать. Смастерите настенный плакат, в центре которого поместите изображение самого себя или той цели, к которой вы стремитесь. Затем наклейте вырезанные картинки, заголовки и выдержки из журналов и газет на плакат. Создайте мощную визуальную презентацию компонентов, символизирующих для вас успех и достижения. Чтобы дать пропитать собственное подсознание его образами, ежедневно находите время на то, чтобы постоять перед плакатом и вобрать себя в нем. Прибудьте в размышлении об успешном опыте, реальном и воображаемом, в каждой сфере своей жизни. С максимальной отчетливостью припомните и переживите их снова. Если ваше дело торговля и дело в последнее время идет хорошо, постоянно думайте об этом успехе. Вспоминайте каждую подробность успеха так часто, как сможете. Повторное размышление об успешном опыте вы записываете в подсознание таким образом, словно это еще один опыт того же типа. С помощью визуализации можно убедить свое подсознание в неоднократном повторении успеха. Вскоре подсознание начнет управлять вашими словами, поступками и эмоциональным откликом так, чтобы это соответствовало образу успеха, который вы ему представили. Ошибочно размышлять и ясно представлять себе свои неудачи, совершенные ошибки и промахи. Об это спотыкаются многие. И нечего удивляться, почувствовав напряжение и тревогу при возникновении сходной ситуации. Все улучшения в жизни начинаются с совершенствования мысленных образов. Мысленные изображения оживляют согласующиеся с ними мысли, чувства, слова и поступки. Визуализация активизирует все ментальные законы, в том числе закон притяжения, вовлечения людей и ресурсов в вашу жизнь для способствования перевода образов в реальность.